Глава 7. Ясность мысли вернулась не сразу. Я лежала неподвижно и не ощущала собственного тела. Казалось, время остановилось. Мне было так хорошо и уютно, как вдруг сквозь пелену полубеспамятства прозвучало надрывное «Лорен», и меня затрясли, как тряпичную куклу. Я приоткрыла глаза и пробормотала: «За добавкой приходи завтра». Он рассмеялся, точно буйно помешанный, и, обняв меня за талию, вынудил сесть. Уткнувшись носом в его шею, я пробормотала: «Не додала обнимашек? Как ты себя чувствуешь?» Я бы списала вопрос на приступ внезапного идиотизма, если бы не поддельная тревога, звучавшая в голосе Коула. Понемногу в голове прояснилось, и на душе стало тревожно. «Как, по-твоему, я должна себя чувствовать? Не хочется сделать что-нибудь?» Я тут же уперлась руками в грудь Коула и отстранилась. «Плохое? Например, кого-нибудь убить?» «Ты не трогала патрульного. Я узнавал. Ты следил за мной». Коул поджал губы. Я ждала, что он отвернется и начнет оправдываться. Тогда бы я незамедлительно собрала вещи и покинула Дол Аллен. Проклятие. Я хотела, чтобы он начал мямлить и изворачиваться. Но МакАлистер лишь тихо произнес: «Я рад, что ошибся». Вскинув руку, залепила ему звонкую пощечину. Коул не попытался уклониться. Он продолжал на меня смотреть с такой тоской и сожалением, что я не знала, что и делать. Прежнее я выматерилась бы и потребовала детальных объяснений, а нынешнее хотела отложить разговор до утра. Нужно было все взвесить, подумать. Коул решил за меня. Поднявшись на ноги, он протянул мне руку. «Идем, кое-что покажу. Только оденься, пожалуйста», — добавил он. «Возможно, для представителей твоей расы минимализм в одежде — дело привычное, но меня будет отвлекать». Хмыкнув, раскрыла чемодан и вытащила из него домашний халат и вязаные тапочки. Переоделась довольно-таки шустро, учитывая, что Коул не сводил с меня пристального взгляда. Обернулась, чтобы оценить реакцию, и внезапно обнаружила, что он смеется. Сложив руки на груди, уставилась себе на ноги. Нет. Приятно, конечно, что у него поднялось настроение. Но не за мой же счет, мать его. «Лорел, ты такая...» — выдавил из себя МакАлистер. «Да?» — мрачно бросила я. За последние месяцы я основательно обновила гардероб. Этот комплект стал одним из последних приобретений. Светло-зеленый халат с оторочкой из золотистого кружева и уютные тапочки цвета спелого яблока с белыми меховыми помпончиками. Приподняв ступню, слегка ею покачала, любуясь пушистиком. Если Коул ничего не понимает в уюте и комфорте, его проблема. Причем проблема замкового масштаба. «Подожди меня тут», — наконец произнес Коул и помчался к себе в комнату. «Должно быть, одеваться». Он так и не изволил объяснить, почему смеялся. Замки всегда полны тайн. Причем самые загадочные припрятаны в самых труднодоступных и малоприятных местах. К моему сожалению, Дол Аллен не оказался исключением. Да, знала бы я, что МакАлистер потащит меня в подземелье, надела бы не любимые тапочки, а резиновые сапоги. Паутина, пыль. А вон там, кажется, крыса пробежала. Я обрезгливо указала на темный угол коридора. «Радуйся, что не сдохла», — проворчал в ответ Коул. Я тут же принюхалась и покачала головой. «В твоем подземелье пахнет сыростью и плесенью, что неудивительно. Ведь мы находимся под озером. Если точнее, то на стыке нашего мира и мира Фейри», — будничным тоном заявил он, заставив меня сбиться с шага. «Осторожнее. Постой». Я сбросила ему ладонь со своей талии. «Повтори, что ты только что сказал?» «Лучше я покажу». Дальше мы шли молча. Я крутила головой, пытаясь увидеть хоть какие-то следы пребывания Фейри в замке. Что Коул подразумевал под стыком миров? Действующий портал? При мысли, что мы можем перенестись в волшебную страну, стало не по себе. К подобному счастью я не была готова. Если друид и заметил мое беспокойство, то предпочел воздержаться от комментариев. Дверь, за которой находилось неведомое нечто, я почувствовала еще до того, как мы повернули за угол. Не удержавшись, схватила Коула за руку и спрятала лицо у него на груди. «Замри», — приказала я. «Что ты делаешь?» Недоуменно пробормотал он. «Слушаю тебя». «И как?» «И ни черта не понимаю. Твоя аура, она...» «Похожа на то, что находится за поворотом». «Эта штука оказывает на тебя влияние», — догадалась я и вскинула голову, чтобы посмотреть на реакцию Коула. Он слегка кивнул. «И должна была повлиять на меня», — добавила я уже не так уверенно. Снова молчаливый кивок. «Здорово. Тогда при чем тут тьма?» Вместо ответа Коул обогнул меня и продолжил путь. Мне не оставалось ничего другого, как поспешить за ним. Я полагала, что за поворотом нас ожидала закрытая дверь, но коридор вывел к скудно освещенному алькову. Лампы горели совсем тускло, словно в замке случился перепад напряжения. Тут всегда так. Он не выносит яркого света. «Он?» — спохватилась я. «Там кто-то живой?» «Временами мне кажется, что эта штука обладает разумом». Коул ступил в альков, а когда показался вновь, с его руки темной змейкой свисал черный пояс. На мгновение почудило, что это самое, что ни на есть настоящая рептилия. Поморгав, увидела обычный пояс-цепочку. Но не успела я рассмотреть звенья, как в руке Коула оказалась кожаная лента. «Знакомься. Реликвия темных фейри. Как женщина, ты должна оценить его изменчивость». «Спасибо. Но я как-нибудь обойдусь без подобной красоты». «Верное решение. Не представляю, как сестра носила его, не снимая». Я припомнила слова Лики о том, что семья Коула погибла при загадочных обстоятельствах. Сестра в том числе. «Итак, ты прячешь эту штуку у себя?» — пробормотала я с опаской, разглядывая пояс. «Скорее, присматриваю». «Фейри выбрали людей в качестве хранителей?» — скептически нахмурилась я. «Темный король выбрал Дол-Ален в качестве места для свиданий. В окрестностях замка эльф впервые смог открыть портал между мирами, а потом привел к нам свою фаворитку. Впрочем, гостила она недолго, ровно до того момента, как смогла зачать. Слышал, на родине у Фейри проблемы с этим делом. А потом эльф забрал ее и больше не появился. Мой предок пустил Фейри под свою крышу в обмен на знания, но отхватил бонус, от которого мы теперь не в силах избавиться. Наша семья хранит пояс плодородия уже не одно столетие». «Забавно. Этот артефакт пригодился бы в мире Фейри». «Вполне возможно». Коул снова скрылся в алькове и вышел уже без пояса. «Но не мне решать. Вернуть реликвию мы сможем только тому, кто ее дал, или его преемнику. Однажды мы освободимся». Лицо МакАлистера исказило гримаса боли. Какие бы внутренние демоны его ни терзали, оставалось только радоваться, что подобное происходило не со мной. И все-таки я имела право знать, что случилось в счастливом клевере. «Полагаю, настало время кое-что объяснить», — многозначительно произнесла я, постукивая носком тапочка по полу. «Хорошо, но не здесь, не рядом с реликвией». Я тяжело вздохнула, предчувствуя, что рассказ Коула мне не понравится. А еще возникло ощущение, что я уже вляпалась в эльфийско-друидскую тайну по самую макушку, и так просто мне из нее не выпутаться. Мы спустились в подземелье по лестнице. Подняться же предстояло иным путем. Еще недавно я фыркала, что упаду в обморок при виде современного лифта, а теперь нервно поглядывала на металлическую клетку, которую, по недоразумению, обозвали подъемником. «Коул, я на этом не поеду». «Не переживай. Механизм недавно проверяли». «Недавно — это месяц назад?» «Почти угадала». Коул гостеприимно распахнул передо мной дверь. «Смелее, Лорел. Для девушки, которая может запросто выпрыгнуть со второго этажа, ты слишком нервничаешь. Если эта штука сорвется, умение прыгать мне не поможет». Я осторожно вошла в кабину и замерла, стараясь дышать пореже. Коул дернул за один из подвесных рычагов, и подъемник с противным скрежетом пополз вниз. «Ты же сказал, что его смазывали!» — возмутилась я. «Я сказал, что его проверяли. Смазывали, кажется, еще в прошлом десятилетии. И почему тут так темно?» «Давно надо провести проводку, но все, руки не доходят. Можешь, кстати, заняться». Когда мы наконец-то поравнялись с первым этажом, я стояла, прилипнув к Коулу, и часто дышала от страха. Дыхание МакАлистера тоже участилось, но уже по другой причине. «Лорел, я хотел пригласить тебя на кухню и напоить чаем, но если ты не перестанешь меня обнимать, я буду вынужден скорректировать наши планы». Несмотря на то, что физиологически я больше не нуждалась в сексуальной энергии, реакция Коула мне льстила. Я тихо млела в его объятиях, но не собиралась признаваться в этом, как и в изменениях, произошедших после выпитого зелья. Пусть лучше думает, что я готова завалить на спину любого, чем о том, что у меня от одного его взгляда подгибаются колени. Я проложила на шее Коула дорожку из поцелуев и прошептала: «Идем пить чай, суккуба», — отрывисто бросил он. В его устах название моего вида прозвучало как ругательство. «Еще недавно тебе это нравилось», — хмыкнула я. Игривое настроение улетучилось, едва мы ступили на кухню. Я чувствовала себя быком, перед мордой которого взмахнули красной тряпкой. Разумеется, никакой тряпки и в помине не было, однако с ее функцией вполне успешно справлялся кухонный уголок. Это ж надо было с помощью одной только вещи низвести замковую кухню до уровня придорожной забегаловки. «Мне нравится», — понимающе хмыкнул МакАлистер. «Мечтаю утопить эту гадость в озере». «Рыбки тебе этого не простят». «Коул, я серьезно. Кто бы ни занимался кухней, он изуродовал ее. Я передал тебе фотографии замка. На них видно, каким он был до перестановки». «Хочешь, чтобы я вернула Дол Алену прежний облик?» «Не обязательно. Некоторые отклонения от исходного варианта допустимы. Если захочешь, можно будет...» Коул что-то говорил о бригаде помощников и о бюджете. Я рассеянно кивала в ответ. Мысленно я уже очистила кухню от уродского уголка и сняла жалюзи. Для нее больше бы подошло что-то яркое и легкое. Нет, начинать следует с камина. Он — настоящее сердце замка. Несмотря на то, что кухню нашинковали современной бытовой техникой, никакие электронные навороты не могли соперничать с очагом, дарившим пищу и тепло обитателям Дол Алена на протяжении веков. Интересно, а смогу ли я приготовить что-нибудь на открытом огне? «Лорел, достанешь кружки?» Коул поставил на стол пачку чая и пояснил: «В подвесном шкафу». Я открыла дверцу и ужаснулась. «Только не говори, что ты реально из этого пьешь!» «А почему нет? Можно ставить прямо на варочную панель». «Но это же алюминий!» «Зато не бьется. Но если хочешь что-то приобрести...» «Хочу!» — всплеснула руками я. Перед глазами замелькали кружки и тарелочки. «Обязательно куплю розовый в белый горошек, как раз под цвет новых занавесок. А еще надо заменить настенные лампы. Выбрать такие, чтобы и с камином сочетались, и не выглядели мрачным приветом из глубокого средневековья. Вероятно, именно такие на стенах и висели. В противном случае их бы не променяли на плоские квадраты, сеющие белый электрический свет. Лампы, посуда, занавески. А ведь я еще не заглядывала во двор. Ох! Из моей груди вырвался тяжелый вздох. «С возвращением», — усмехнулся Коул. Воспользовавшись тем, что я улетела в астрал, он обнял меня со спины. Одна рука медленно спустилась по моему бедру и, поднырнув под халат, также медленно заскользила вверх. Я тотчас напомнила себе, что больше не нуждаюсь в сексе, и совсем недавно отхватила порцию приятных и волнующих ощущений. Но телу было плевать на воспоминания. Ему хотелось новых, причем немедленно. «Кажется, ты говорил что-то о чае, и не отказываюсь от своих слов», — вкрадчиво произнес Коул. «Я хотела обсудить с тобой реставрацию», — сбивчиво прошептал я, потому что МакАлистер слегка поддался вперед, вынуждая меня опереться руками о стол. «Конечно, реставрация очень важна», — абсолютно серьезно заверил он. «Ты каждому делу отдаешься целиком, с таким порывом и страстью». Пальцы Коула дразняще выводили круги на внутренней стороне бедра, но не касались самого сокровенного. Одно сознание того, что он может, заставляло ощутить прилив возбуждения. «Лорел, мне нравится такой настрой». «Твой тоже». «Ничего», — хмыкнул в ответ я. В этот раз я была готова. Тело с легкостью приняло Коула. Я чуть прогнулась, позволяя ему проникнуть еще глубже. Черт с ним, с питанием. В жизни должно быть место и для общего удовольствия. «Рес-тав-ра-ция», — самодовольно протянул по слогам он, сопровождая каждый слог движением бедер. «Как же мне нравится это слово». Я крепко стиснула зубы, подавив рвущийся из груди тихий всхлип. Этот гад был в восторге от того, как быстро я завелась. Пригласил на кухню, чтобы ответить на вопросы о реликвии темных фейри. Пообещал чай, а сам зажал возле стола. И я допустила это проклятие. Демоны соблазна не позволяют партнерам контролировать ситуацию. Только мы решаем, когда, с кем и при каких обстоятельствах. Завтра же с утра позвоню миссис О'Малли. Если она согласится на твои условия, засяду за эскизы расчеты. МакАлистер на мгновение замер, словно не веря услышанному. Я дернула бедрами, давая понять, что требую продолжения. «И часто ты обсуждаешь рабочие вопросы в постели?» — холодно спросил он. «В постели? Не часто. А вот на подоконнике, у стены и на столе так и тянет побол...» Закончить фразу я не успела. Он резко толкнул меня вперед, распластав на животе. Я лежала, уткнувшись носом в столешницу и прислушиваясь к частому дыханию Коула. Мне удалось его задеть. Можно было смело ставить галочку и объявлять счет. 1-1. Говорить он ничего не стал. Только сжал мои бедра и подвинул так, чтобы я не касалась ногами пола. Я приподнялась в поисках точки опоры, но Коул положил руку на мой затылок, прижимая к столу. Он хотел показать, кто из нас сверху. Извернувшись, укусила его за запястье. В ответ Коул вышел из меня, чтобы ударить бедрами снова. Я расцепила зубы и застонала. Пусть я и злилась на МакАлистера, телу было плевать. Коул слегка прикоснулся к моим губам кончиками пальцев. Он словно проверял мою реакцию, оценивал. А я, вместо того, чтобы цапнуть его снова, слегка пощекотала подушечки языком. Из горла Коула вырвался низкий глухой рык. Движения ускорились, наполняя сладкими ощущениями. Я точно раскачивалась на качелях, все быстрее и быстрее. Окружающий мир перестал существовать, я будто оглохла и ослепла. Впервые в жизни я отдавала себя полностью, без остатка. Это было неправильно, неразумно, но мне нравилось. Тьма снова была рядом, она растекалась по коже, подобно теплому кокону, но уже не пугала. Я балансировала на краю всеми силами, оттягивая неизбежное. Напряжение росло, подчиняясь резким движениям внутри меня. С губ срывались громкие стоны. Я уже не пыталась сдерживать их, а наоборот всплескивала в звуке ощущение восторга, переполнявшее каждую клеточку тела. Тьма заполнила меня, прошла насквозь и исчезла. Тело забилось в судороге. Пальцы беспомощно скользили по гладкой поверхности, пытаясь обрести опору. Я закричала и почувствовала, как позади меня содрогнулся Коул. Некоторое время мы молчали, пытаясь перевести дыхание. Мак-Алистер полностью накрыл меня собой, придавив к столу. Кажется, ни у одной меня возникли сложности с самоконтролем. Ну и к черту его. Обо всех странностях и загадках я подумаю завтра. Лорел, ты в порядке? В основном. Сонно пробормотала я. Но наверх несешь сам. Коул рассмеялся и сгреб меня в охапку. Я положила голову ему на грудь и прикрыла глаза. Вот и выяснила опытным путем, что секс может не только дарить заряд бодрости и энергии, но временами и чертовски выматывать. Когда друид начал подниматься по лестнице, я уже провалилась в сон. Из забытья меня вывел восхитительный аромат крепкого чая. Я принюхалась, блаженно улыбнулась и приоткрыла один глаз. Коул сидел на постели и смотрел на меня. Вид у него был так себе. Если бы не знала, что вчера не выпила ни капли энергии, решила бы, что увлеклась и отняла лишнее. «Привет, как ты себя чувствуешь?» — спросил он таким тоном, словно обращался к тяжело больной. Я потянулась на кровать, ощущая приятную легкость в теле. Несмотря на то, что я не подзарядилась во время секса, сон, несомненно, пошел мне на пользу. «Лорел?» — обеспокоенно повторил он. «Чувствую?» — рассеянно переспросила я. «Чувствую?» «Так, словно меня вчера...» Он приложил палец к моим губам, не дав договорить. Очевидно, испугался, что я ляпну что-нибудь непристойное. Я села на постели и поморщилась. Бедра соднили. Я отбросила одеяло и обнаружила на коже два темных синяка. Значит, все-таки умудрилась хорошенько приложиться о стол. «Прости, обещаю впредь быть аккуратнее». Повинился Коул и поставил на постель поднос с чаем. «Впредь?» — удивленно вскинула бровь я. «Мисс О'Малли заинтересовалась моим предложением. Сегодня с утра Гилберт помог мне провести сеанс конференц-связи». «Предатель малолетний!» — процедила сквозь зубы я. «Миранда загорелась от одной только возможности заполучить Дол Аллен в портфолио салона. Все-таки именно я, а не Гилберт, являлась дизайнером. Это мне предстояло привести в порядок внутренний двор, холл и кухню. Если останется время, то займусь и шахтой лифта. Дел много, времени в обрез, а раз так, пьем чай и за работу. Не злишься». «Уже радует», — улыбнулся Коул и попытался меня поцеловать. Я резко повернула голову, и его губы скользнули по щеке. «Кажется, я уже говорила, что секс не является бесплатным приложением к договору. Помню. И предлагаю рассматривать его в качестве бонуса за хорошее поведение. И да, материалы по Дол Аллену найдешь на подоконнике». Я так и застыла с открытым ртом. А Мак-Алистер широко улыбнулся и скрылся в смежной комнате. Настроение у него было отменным. Но черта с два я позволю ему испортить мое собственное. Быстро позавтракав, чай, на удивление, оказался приличным. Я бегло просмотрела папку, о которой упомянул Коул. В ней оказались копии чертежей замка и фотографии. Особое внимание я уделила видам Дол Аллена до так называемой модернизации, после чего позвонила Миранде. Та уже наверняка находилась на выставке, но мне надо было лично убедиться, что салон берется за заказ. «Наконец-то! Я уже подумала, что, попав в замок, ты превратилась в спящую красавицу», объявила вместо приветствия начальница. Сморила после перелета. Почти 4 часа добирались. А сегодня придется лететь обратно. Я сбросила тебе на почту список. Надо будет проехаться по адресам, забрать каталоги и заодно прощупать поставщиков на предмет скидок. Поняла? А насчет каталогов полностью согласна. Так будет проще. Видела бы ты, какая тут дорога. Я пробила информацию о фирме, о которой ты рассказывала. Отзывы самые, что ни на есть, положительные. Расценки у них кусаются, но зато можно будет сэкономить на количестве рук. В этом плане с оборотнями проще, осторожно заметила я. Питание, содержание и транспортные расходы за счет владельца замка. Проследи, чтобы этот пункт включили в договор подряда. Напор и скорость, с которым Миранда решала деловые вопросы, меня всегда слегка дезориентировали. Вот и в этот раз она была готова вскочить на лошадь с разбега и мчаться к финишу. «Погоди, мне надо сначала созвониться с владельцем другого мира и выяснить, сможет ли он нам помочь. У него же свой график и сроки. Я уже связалась с мистером Локом и договорилась о вашей встрече на завтра. Кстати, он передавал тебе привет». Я в очередной раз поразилась моторности Миранды. «Впрочем, в деловом мире иначе никак. Хочешь зарабатывать — будь быстрее конкурентов». Разговор с миссис О'Малли прямо-таки обеспечил мне заряд скорости. Я переоделась и, подхватив сумочку, поспешила на поиски Гилберта. В спальне его не оказалось. Зато милая горничная робот сообщила, что мистер Райли отправился прогуляться. Проклятие! И почему я, проснувшись первым делом, не разузнала, чем занят профи-энтузиаст? С такого станется не просто прогуляться по берегу, а ради пары снимков залезть в лодку и выплыть на середину озера. Я бежала по ступеням со скоростью Золушки, спешащей покинуть бал. Притащив с собой Гилберта, я взяла ответственность за его благополучие. Пусть инициатива исходила от самого фотографа. Я была старше, опытнее, а теперь еще и знала, что в Дол-Алене припрятана реликвия темных фейри. Уже одно только это помещало замок в разряд объектов, небезопасных для молодого человека, повышенной любознательности. «Лорел, осторожнее!» Толкнув входные двери, я едва не сбила с ног предмет собственной опеки. Только чудом Гилберту удалось устоять на верхней ступеньке. «Прости», — прошептала я, тяжело дыша. «Испугалась, что уедешь без меня». «И как тебе такое только в голову пришло?» На губах парня возникла лукавая улыбка. «Мы еще не реализовали ни одного пункта из намеченной программы. Я уже присмотрел в замке дюжину мест, где бы мы могли...» Узнать, что же для меня запланировал неугомонный фотограф, помешало ледяное. «Вертолет подадут на площадку через 5 минут». Я вскинула голову и увидела Коула, стоящего на террасе второго этажа. Очевидно, он не только видел, как я бросилась в объятия Гилберта, но и слышал каждое наше слово. А вот и нечего подглядывать. Нервы целее будут. С последними у МакАлистера явно имелись проблемы. По крайней мере, выражение лица было такое, что только валерьянку и прописывать. И то не факт, что поможет. Склонившись к уху Гилберта, еле слышно выдохнула. «Пора валить». Парень на мгновение нахмурился, а потом, положив мне руку на талию, просиял. «Хорошего дня, мистер МакАлистер! Переночуем в Лондоне и завтра же вернемся!» Коул молча кивнул и скрылся в замке. Но от взгляда, который он бросил напоследок, у меня по коже пробежала нервная дрожь. «Уверена, что хочешь взяться за этот заказ?» — спросил Гилберт, едва вертолет оторвался от земли. «Почему нет? Не каждый день предоставляется возможность поработать в замке. Я же вижу, что между тобой и мистером МакАлистером что-то происходит. Простите, мисс Лейк, это не мое дело», — спохватился он. «Ты уж определись, либо относишься ко мне как к подружке, либо ходишь по струнке и дышишь через раз. Не стоит смешивать работу и удовольствие. Самая лучшая работа — это работа, приносящая удовольствие», — беззаботно хмыкнула я и надела наушники. Нам предстоял долгий перелет. За это время я собиралась проработать файлы из папки. МакАлистер хотел, чтобы я привела в порядок испоганенные любительницы современного дизайна. Но я видела, какие еще изменения стоило внести в общий облик замка. Взять, к примеру, устройство внутренней связи. Белые корпусы плохо вписывались в интерьер комнат, обставленных антиквариатом. Я едва не застонала от досады при виде огромной двуспальной кровати под балдахином в комнате Гилберта. И почему нельзя было предложить такую мне? Нет же, хотели уложить на современного монстра, место которого на верхних этажах небоскреба с панорамными окнами во всю стену. Я ничего не имела против ультрасовременной обстановки, просто слегка устала от нее. Когда я сменила кожаные шорты и короткие топы на платье из вискозы и шерсти, меня потянуло к домашнему уюту. Так, надо не забыть прикупить резиновые сапоги и вязаные гетры. Разбив файл на 3 столбца, я вносила пометки по дизайну, строительным работам и заодно составляла список необходимых вещей для себя любимой. Мне предстояло на 1,5 месяца переехать в Шотландию. И расположиться я собиралась с максимальным комфортом. «Гилберт, ты случайно не знаешь, какое ограничение на вес багажа в вертолете? Оформи доставку контейнера, не парься. В течение недели все получишь». «Можно и так. Соберу необходимое, а остальное прибудет следом». «Необходимое?» — насторожился он. «Не думаешь же ты, что я проведу больше месяца вдали от Пини и Коко?» Гилберт хохотнул и вдруг признался. «А я спиннинг заказал. Порыбачим?» Я в ответ зябко передернула плечами, поскольку у воды собиралась появляться как можно реже. Разве что попозирую немного. Прогулки по сырости не для меня. Точно так же, как и близкие отношения с наглыми, самоуверенными типами. МакАлистер был чертовски хорош в постели. Однако с ним еще как-то надо было общаться вне ее, пока выходила с переменным успехом. Коул меня бесил, но его тайна и загадка Дол Алина притягивали. Кто бы мог подумать, что здесь окажутся замешаны Фейри и их реликвия? Определенно, она искажала ауру МакАлистера. Именно поэтому при первой встрече я сочла его бессмертным. Да и тьма, которую я ощутила во время близости с Коулом, в действительности исходила от темного артефакта. Друид назвал его поясом плодородия. Неудивительно, что эльфы в волшебной стране начали вырождаться. Каковы реликвии, таков и результат. Радовало лишь то, что на меня эта гадость больше не влияла. Кажется, мне стоило выписать русской ведьме премиальные.